Виртуальная сказка. После работы в песочнице я буквально в нескольких словах записываю содержание сказки. Запомнить все невозможно и, конечно же, что-то упускаю. С тех пор, как освоила интернет, прошу авторов присылать их песочные истории для коллекции. Провалы в памяти бывают, оказывается, не только у меня. Выясняется, что каждый из нас помнит разные части сказки. Видимо, наиболее значимые на данный момент времени. Все собираюсь купить диктофон и записывать наш диалог с помощью техники, да боюсь, что потеряется сокровенность. Переписка затягивает в дальнейшее более личное общение и начинается сказкотерапия по интернету. Одна из сказочниц прислала такую сказку. Она живет на окраине города, пустыни, леса или песочницы. Где бы она ни жила, это окраина. Там стоит ее храм. Он окружен дорогими ее сердцу воплощенными ценностями. Старинная рубиновая брошь – любовь. Изумрудная ящерка – дружба. Аметистовый кулон – верность. Ограненный кристалл Гелиодора – доброта. Жемчужина – целомудрие. Кольцо с аквамарином – честь, стеклянная пирамида – самоуважение. Эти сокровища – все, что у нее есть. Она любуется ими, ежечасно прикасается к ним душой и украдкой наблюдает из своего бастиона за тем, что происходит. А там – жизнь. Ее муж, дети, друзья и их дети. Им всем тепло возле голубой океанской лагуны среди экзотических пальм и бабочек. Им очень-очень хорошо. Какая радость для нее слышать смех, видеть загорелые лица, наблюдать за играми детей. Но стоит ей самой выйти из храма и оказаться среди довольных, расслабленных людей, как начинает она испытывать гнетущее чувство вины. Оно страшно огромно, больше нее самой. Она не в силах его вынести, поэтому снова убегает в убежище, в свой храм на окраине, в свое одиночество, к своим сокровищам. Там она – хранительница вечных ценностей. Но как же ей одиноко! Ее муж, жизнелюб Бонвиан, так же далек от аскезы, как человечество от межгалактических полетов. Его воплощенные ценности – это широкий плазменный экран, породистое красное вино, зрелый ракфор, привилегии пассажира бизнес-класса и, товарищи, семья. Семья! Вот точка пересечения их миров, в которой она на минуточку согласна перелечь с сыновки на водяной матрас. Но только на минуточку, потому что если дольше, тут же приходит она. Беззубая, костлявая, спасибо, без косы, вина. И шипит, чего разлеглась. Жизни хорошей захотела. А дети Беслана не хотят? А узники Холокоста не хотели? А мать твоя, рожденная в голодный победный год с пороком сердца? А отец твой, задушенный конструкторский гений? А бабка твоя? Вместо рисования акварелей аристократическими пальчиками собиравшие снаряды. А дед, конвоировавший в Сибири всякий уголовный сброд. А? Она тут же вскакивает с матраца, сбрасывает подаренный мужем шелковый халатик на пол, благодарно влезает в холщовый балахон и испытывает невиданное облегчение. Теперь она как все. Прочитав эту историю, я поняла, что она затронула очень болезненную и важную тему и отправила в ответ сходу написанную историю. Вина долго болталась по свету в поисках того, кто же ее вновь приютит. Ведь те, кто убивал узников Холокоста, а также те, кто устроил революции и войны, давно почили, и ей так хотелось к кому-нибудь прилепиться вновь. А то вдруг придется тащиться вслед за хозяевами в открытый космос. Вина передернулась от ужаса предстоящего холода. Но вот радость увидела она холщовый балахон. Что-то ей это напоминало. Ах, да! Вспомнила она того первого на кресте. Это был момент ее грандиозной славы. Как она гордилась, что столько народу сбежалось тогда на нее посмотреть. Только он ушел в открытый космос, а она осталась. Надо было тогда вместе с ним отправиться. На других-то потом уже меньше народу поглазеть собиралась. Эх, молода была, глупа. И вот удача-то какая. Почти новенький балахончик, да и хозяйка, видно, дома не сидит. Бегает все по людям, общительно. Это хорошо. Может, снова повезет, и она, вина, вновь переживет момент славы. Это так упоительно, когда все смотрят на тебя, а гадости, если и говорят, то твоей вешалке, в смысле человеку. Кстати, барышня пышет энергией. Косточки мои старые погреет заодно. Вина в предвкушении новой славы проникла в балахон и призывно посмотрела на хозяйку. Та тут же вскакивает с матраца, сбрасывает подаренный мужем шелковый халатик на пол, благодарно влезает в холщовый балахон и отправляются они в путь. Одна — за славой, а другая — зачем? Переписка продолжается.